Издательство «Эксмо» представляет. Дарья Донцова. «Гризли в белых носочках». Читает Юрий Красиков. Глава первая. Вместо лимонада пейте шампунь для собак. Я стоял в магазине в отделе товаров для животных и старательно изучал состав шампуня для шерсти, который собирался купить для Демьянки. На мой взгляд, он не представлял опасности для пса. Мед натуральный, масло шиповника, лепестки пиона, сироп груши, вода минеральная, отвар ромашки. Потом стало смешно. Я не люблю сладкие газированные шипучки, но 5 минут назад положил в тележку, непонятно по какой причине, бутылку лимонада, не удосужившись изучить информацию о нем. А вот когда речь зашла о шампуне для любимого четвероногого, тут я проявил похвальную бдительность. Ну-ка гляну, из чего сделан напиток для людей. Я вынул стеклянную тару и углубился в чтение. Бифенол А, фосфорная кислота, сукралоза, ацесульфам калия, краситель РЭД, желтый 5, регулятор кислотности с каким-то номером, сорбат чего-то... Мне. Не знаю, что такое сукралоза, но слово неприятное. Да и остальные названия мне непонятны. Но ясно, что употреблять внутрь данный изыск не следует. Однако, вероятно, он хорошо подойдет в качестве чистящего средства для унитаза. Мораль. Вместо лимонада пейте шампунь для собак. Я вздохнул, покатил тележку к кассе и по дороге вернул на полку бутылку с содержимым ядовитого цвета. Вас не удивляет, что я лично брожу по супермаркету? Обычно хозяйственными делами занимается мой помощник Борис. Ох, простите, сейчас вместо помощник говорят батлер. С появлением интернета появилось много разных новых слов и словечек. Не сочтите меня занудой, но я не в восторге от американизмов, которыми теперь многие увлечены. Знаете, как поступали в свое время колонизаторы? Англичане в Индии, французы в Африке и на Ближнем Востоке. Захватив ту или иную так называемую слаборазвитую страну, агрессоры первым делом принимались искоренять родной язык захваченного государства. Весь чиновничий аппарат, учителя в школах, все население начинало говорить сначала на смеси языков, а потом окончательно переходило на английский, французский или испанский. Спустя недолгое время появлялось поколение, которое уже не знало родную речь, восхищалось страной-колонизатором и с презрением смотрело на стариков, которые до сих пор говорили на языке предков. Вот так, без войны, маленькое государство становилось рабом захватчиков. Я опять вздохнул. «Остановись, Иван Павлович, ты можешь сколь угодно рассуждать о необходимости чистоты родной речи, но сам сейчас употребляешь слово «батлер». Но вернемся к моему походу в магазин. Тот, кто со мной знаком, понимает, что поход за продуктами не приносит мне ни малейшей радости. Так по какой причине я лично пошагал за харчами? 2 недели назад мой помощник Боря Кузнецов полез менять лампочку в люстре и свалился со стремянки. Хорошо, что в этот момент я находился дома и вмиг вызвал скорую. Пострадавшего отвезли в клинику, и оказалось, что у него перелом обеих лодыжек и одного ребра. Но, несмотря на травмы, Борис работает. Мой секретарь, используя костыли и ходунки, добирается до столовой, где, как всегда, устраивается со своим набором ноутбуков. Наверное, вам ясно, что заниматься домашним хозяйством он пока не способен, поэтому у руля встал я. Скажу вам честно, в моей жизни наступили мрачные дни. Лишь теперь я сообразил, как прекрасно жил до беды с Борисом. Когда я служил секретарем у Элеоноры, у нее была домработница. И у моей маменьки всегда служила помощница по хозяйству, а теперь у нее целый штат прислуги. Потом, когда мне достались в собственность аж 2 квартиры, расположенные по соседству, я стал частным детективом. Я не жалуюсь на отсутствие клиентов. У меня нет жены, детей, которых следует кормить, одевать, обувать, украшать, лечить, учить. Все заработанные деньги остаются в моем кармане. Я смог позволить себе нанять помощника и зажить припеваючи, не думая, каким образом в холодильник попадают продукты? Почему в шкафах всегда чистые, хорошо выглаженные вещи? С кем собака-демьянка ходит гулять? Сейчас же на мою голову обрушился ливень хозяйственных проблем. Одной недели хватило, чтобы я, несмотря на активное нежелание постоянно видеть в доме постороннего человека, Борис не в счет, он давно стал другом, составил и опубликовал объявление. Частному детективу на 3 месяца требуется помощник по хозяйству с постоянным проживанием. Мужчина, возраст от 35 до 40 лет, с личным автомобилем, обязанности: готовка, уборка, стирка, покупка продуктов, выгул собаки и так далее. Проживание в отдельной комнате, питание и бензин за счет хозяина, зарплата достойная. О, глубоко наивный я! Не успел Борис выставить сие объявление в интернет, как начали звонить женщины всех возрастов. Самой юной едва исполнилось 15. Ей надоели школа, учителя, родители, дед с бабкой. Девица удрала из дома, жить ей негде и кушать охота каждый день. Самой возрастной стукнуло 80. Ей опостылили невестка, сын, внуки и соседи. Бабушка хоть сейчас готова покинуть дом, но пенсия крохотная, жить старушке негде и кушать охота тоже каждый день. Боря висел на телефоне, объяснял дамам, что нам нужен человек мужеско полу. Выслушивал фразу «жить негде, кушать хочется» и, тихо вздыхая, блокировал очередной контакт. Поняв, что самостоятельно подобрать лакея трудно, я обратился в агентство. Там заверили, что в течение 3 дней найдется нужный человек. Взяли нехилую сумму за свои пока не оказанные услуги, и нам опять начали звонить. Правда, на этот раз большинство претендентов оказывались мужчинами. Полковник в отставке, недавно отметивший 70-летие. Он способен разобрать и собрать ракету, имеет опыт управления автомобилем, поездом, катером, подводной лодкой, космическим кораблем, заслужил хорошую пенсию. Мужчина ушел из дома, поскольку после 45 лет брака понял, что желанию придушить супругу он больше противостоять не способен. Пенсию свою благородно отдает обиженной спутнице жизни, жить ему негде и кушать хочется. 40-летний гитарист с образованием 8 классов. Разбежался с 9-й женой, разочаровался в музыке, перестал фанатеть от тяжелого рока, возненавидел всех баб от 5 до 100 лет. Очередная супруга выгнала его вон. Жить негде и кушать хочется. Стриптизер, который сказал: «Я имею 40-летний стаж на сцене». И еще бывший актер, недавно вышедший из психиатрической лечебницы, вчерашний выпускник школы из далекого города, который не поступил в МГУ. Всем им жить негде и кушать хочется. Ни одной из лиц, предложенных агентством, мне категорически не хотелось впускать в наш с Борисом мир. И вот от безвыходности положения мне пришлось стать домработником. Вы не представляете, как это трудно. Сколько времени тратится на покупку еды и разной ерунды? А смена постельного белья? В первый раз я запутался в пододеяльнике, зато ловко натянул на подушку наволочку. Не утерпел, похвастался перед Борей. Смотрите, идеально застелил свою кровать. Завтра примусь за вашу. Сегодня уже не могу больше с постелями возиться. Устал. «Потрясающе!» — похвалил меня батлер. «Но...» — Кузнецов замолчал. «Что не так?» — встрепенулся я. «Говорите!» «Пододеяльник выглядит прекрасно», — забормотал Боря. «Но на матрасе отсутствует простынь». Я заморгал. «Действительно. Ведь показалось мне, что что-то забыл». Помощник опустил голос до шепота. «Наволочки!» «Они отлично сели!» — удивился я. «Без единой складочки натянулись». «Верно», — согласился батлер. «Только простите, Иван Павлович, белье не для ваших подушек». «А для чьих?» «Ими накрываются подстилки Демы», — совсем тихо сообщил Боря. «Собачьи матрасы». «Иван Павлович, по улице мне пока передвигаться сложно, водить машину не могу, но домашние обязанности мне по плечу. Вам придется взять на себя покупку продуктов и прогулки с Демой, а со всем остальным я сам справлюсь». Я открыл рот и понял, что сказать тут нечего. Я никак не приспособлен для хозяйственных хлопот. Но взваливать на Бориса все заботы по дому нельзя. Ему трудно сейчас долго стоять на костылях. В минуту, когда я пытался сообразить, как жить дальше, на пороге квартиры возникла Ирена Львовна, мама моего самого близкого друга, бизнесмена Олега Ефимовича Котина. Мы живем в одном доме, только на разных этажах. Ирен сразу поняла, что у меня проблема, поинтересовалась. «Ванечка, как дела?» И я слетел с катушек, вывалил на голову даме все свои горести. Когда поток жалоб, лившийся из воина, павшего на поле брани с хозяйством, иссяк, мама Олега подошла ко мне, обняла и сказала. «Ванюша, завтра к тебе придет замечательная Анна Ивановна Нефедова. Правда, она женщина, но не молодая. Никаких брачных планов Анечка не строит, постель к тебе не полезет. Нефедова — моя дальняя родственница. Не спрашивай, по какой причине она внезапно лишилась своей квартиры. Могу сказать лишь одно. Анюта — кристально честный человек. Она никогда не возьмет даже одну чужую копейку. Аккуратно, хорошо готовит, прекрасно гладит, тщательно убирает. Когда Олег вернется из Италии, попрошу его купить Анне квартиру. Но сейчас, когда сын впервые за 2 года позволил себе отдых на море, не хочу грузить его проблемами. Я предлагала Анне Ивановне пожить у нас, но она ответила «спасибо, но не привыкла чувствовать себя нахлебницей. Лучше помоги мне найти работу с проживанием. Поверь, она лучший вариант для вас в создавшейся ситуации». И вот сегодня, ближе к вечеру, Нефедова должна прийти к нам. Надеюсь, мы поладим, и я скину с себя ярмо домашней работы. Вот только продукты необходимо срочно купить. В холодильнике зияет пустота. Утром, захотев позавтракать, я обнаружил там только одну банку мясных консервов «Демьянки», а в хлебнице — горбушку ситника. Ну, что вам сказать. Оказывается, корм для собак по вкусу прямо как паштет. Бутерброд получился отменный. Нам с Борисом канапе пришлись по вкусу.